Глава 5. Валька продолжала беспокоиться о подруге, и дребезжащее волнение постепенно перекинулось на Казакова. «Наташа, наверное, в полицию пойдет. Меня спасать. Она такая. Ей нужно, чтобы все было по справедливости и никого не обижали. А обо мне она заботится и вообще очень хорошая», — сказала Валька за завтраком, ковыряя ложкой овсяную кашу. Эта фраза заставила Юрия Яковлевича тяжело вздохнуть и улыбнуться. Немного поразмышляв, покачав головой, он разрешил еще один звонок боевой подруге. Так Казаков с мягкой иронией назвал Наташу. А Сергею велел разведать обстановку. Валька от радости чуть не подпрыгнула до потолка и сразу бросилась к телефону. Но разве может утешить короткий разговор? «У меня все хорошо, не беспокойся, скоро вернусь». «Когда?» «Пока не знаю». «Чем занимаюсь?» «Завтракала овсяной кашей, еще съела бутерброд». «Да, точно. Точно, у меня все в порядке». Какие только задания не доводилось выполнять Сергею. В какие только переделки он не попадал, но что бы ни случилось, ко всему относился спокойно и даже философски. Если впереди маячило нечто рискованное, то это лишь повышало адреналин в крови и отчасти увлекало. Сергей ни за что не променял бы свою работу на офисную службу с 9 до 6. Изредка приходилось перевоплощаться и старательно играть обременительные, занудные роли, тащиться в далекие дали и устраивать представления. К подобному дураковалянию Сергей относился без энтузиазма. Но есть такое слово «надо», и с этим ничего не поделаешь. Вот и сегодня можно было смело расклеивать афиши. Оставалось лишь сделать выбор, кем стать. «Смотри, Валька, на какие муки иду ради тебя», — сказал Сергей, демонстрируя плотный голубой комбинезон и ветровку. «Кем прикинуться? Пока не решил. Как думаешь, за сантехника сойду?» «С большой натяжкой», скептически рассматривая униформу, ответила Валька. «Пахнет от тебя хорошо. И вообще, симпатичный». «Прошли те времена, когда трубы меняли мрачные типы с недельной небритостью, обремененные похмельем». Сергей усмехнулся, а затем вздохнул. «Хорошо хоть сегодня не 30 градусов. А то умер бы от жары я в такой одежде. Придется тебе все же сходить со мной в кино в качестве компенсации». «А ты кран починить сможешь?» — спросила Валька, нарочно не обращая внимания на его последние слова. «Пусть еще раз попросит. Так приятно». «Ну, как тебе сказать? В общем-то, нет». «Дохлая получается легенда. У Наташки кран полгода течет. Попадешься на раз». «Тогда буду борцом с насекомыми. У вас там как с тараканами?» «И здесь пролет. Нет их ни у кого. Вернее, есть только один таракан по фамилии Сухоруков». «Да ты хорошо живешь, Валька!» Сергей улыбнулся, с тоской посмотрел на металлический чемоданчик, стоящий у двери, и добавил. «Все же остановлюсь на сантехнике, а подружке твоей кран скотчем обмотаю. И пусть попробует сказать, что плохо сделал». Он состроил страшную гримасу. Валька фыркнула, а затем вздохнула. «Очень я по Наташке соскучилась. Переживает, наверное. Ты ее там утешь. Пожалуйста, получше». «Не беспокойся. Забудет о тебе через 5 минут». Сергей лукаво посмотрел на Вальку и хитро сощурился. «Я же не в этом смысле, дурак. Размечтался». Сергей засмеялся и ответил. «Я пошутил». Отбросив на диван голубую ветровку, он подошел к Вале, взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Ты чего?» – прошептала она, боясь пошевелиться. Сердце неожиданно принялось выстукивать. «Пусть поцелует, пусть поцелует, пусть поцелует!» «Любуюсь». «Это правильно», – сказала Валька с вызовом, пытаясь понадежнее скрыть чувства и мысли. «Смешная ты». «Неправда». Сергей хмыкнул, опустил руку, подхватил ветровку, чемоданчик и вышел. Валька издала короткий страдальческий стон, шагнула к дивану и прислушалась к сердцу. Оно, боясь гнева хозяйки, больше ничего интересного не выдавало. «Я не смешная, вовсе не смешная. Ходит тут, мешается, отвлекает от важных дел. Без него в 100 раз лучше». Чтобы придать словам большой вес, Валька сжала кулаки и вздернула нос. «Интересно, думает он обо мне или нет?» «Неважно, совсем неважно», — торопливо добавила она через секунду и направилась к зеркалу. «Выискивать в отражении замечательные достоинства и плачевные недостатки». К вынужденным спектаклям Сергей никогда не готовился заранее. Обычно надеялся на интуицию и житейский опыт. Устремляясь к Москве, он вспомнил забавную девчонку, гостившую в доме Казакова. А не размышлял над ролью сантехника и уж вовсе не беспокоился о предстоящей починке крана. Похоже, он нравился Вальке. Похоже, она ему тоже. Припарковавшись за продуктовым магазином, Сергей направился к нужному дому. Сдерживать улыбку удавалось с трудом. Очень забавно вылезать из Мерседеса в таком наряде. Стоило нажать на коричневую, немного поцарапанную кнопку звонка, как сразу же распахнулась дверь. Сергей увидел приятную девушку с непокорной копной рыжих волос и очень светлой, почти белой кожей. Хозяйка квартиры напоминала фарфоровую статуэтку. Художественный беспорядок на голове не в счет. Вот только одежда, серые бриджи и желтая майка, портили образ. «Добрый день, Наташа. Как поживаете?» Мысленно обратился к ней Сергей. Девушка чуть наклонила голову на бок, разочарованно поджала губы. Видимо, Вальку ждет. И спросила, «Вы к кому?» «Сезонный осмотр сантехники. Жалобы есть?» Отрапортовал Сергей, отмечая про себя, что глаза у Наташи красные и настроение явно на нуле. «Нет». «Ну вот начинается. Проблем у нее нет. А как же обещанный кран?» «Кран не течет?» «Нет». «Если затопите соседей, то претензии нам потом не предъявляйте. Страховая компания вам тоже не поможет. От них никогда ничего добиться нельзя. Распишитесь вот здесь». Сергей сунул Наташе блокнот. На помятом листочке красовалась табличка с несколькими колонками. Он надеялся, что его слова возымеют действие, и долго ждать не пришлось. «Хорошо, проходите. Обувь снимайте. Трубы, вода, газ, свет, мусор. Мне сейчас не до этого. Что будем чинить?» «На кухне течет». Она пропустила сантехника в квартиру, придирчиво осматривала его с головы до ног и небрежно махнула рукой в сторону кухни. Если бы не переживания, связанные с Валькой, Наташа бы наверняка подумала. «Занесло ко мне сантехнического принца, и что теперь с ним делать?» Улыбнулась бы и попросила поменять и раковину, и ванну, и унитаз. Но все мысли только о Вальке. Пропала девчонка. От ее редких и невразумительных звонков лишь еще хуже делается. Ознакомившись с больным краном, Сергей вздохнул с облегчением. Кое-как залатать можно. А потом ищи ветра в поле. «Что значит не до этого?» Добавляя голосу строгости, начал он наступление. «За сантехникой необходимо следить. Неужели так трудно вызвать мастера? Ладно, бабульки вечно резину тянут. Народ темный и несознательный. Но вы...» Сергей нахмурился, старательно вживаясь в роль. Медленно, но верно он превращался в зануду, дребезжащего и любящего поучить уму-разуму, всех, кого не лень. «Вот посмотрите, это же безобразие какое-то!» Нервы у Наташки сдали. Она села на стул, подперла щеку кулаком и с чувством ответила. «Да пусть этот кран хоть 100 раз заржавеет, мне плевать, ясно?» Лед тронулся. Мысленно улыбнулся Сергей, сожалея, что носового платка у него нет. А может, понадобится. Или Наталья не из тех, кто щедро льет слезы прилюдно. А вообще у него в чемоданчике есть тряпка. Рабочая, промасленная, хорошего машинного цвета. Подойдет вместо платка Сергей усмехнулся, представляя, как в качестве моральной поддержки протягивает ее Наталья. «Валька меня убьет», — с удовольствием подумал он, включая и выключая воду. «Зачем же так?» — с искусственной обидой и долей упрека спросил Сергей. Будто у него душа 24 часа в сутки болела исключительно о смесителях и трубах. «Или я не вовремя? У вас неприятности? Могу зайти и попозже». «Но лучше поговорите со мной, Наташа». Он сдержал улыбку. «Валентина просила вас утешить. Должен же я выполнить ее просьбу. Любой сантехник на моем месте поступил бы точно так же. Уж поверьте». Сергей еще раз включил и выключил воду, вытер руки полотенцем и выжидательно посмотрел на хозяйку квартиры. Брови Наташи были сдвинуты, губы сжаты. Она устала держать переживания в себе и уже готовилась поделиться ими хоть с кем-нибудь. С незнакомым человеком даже лучше. Минут через 10 он уйдет и станет привычно тихо. Без Валькиных звонков и болтовни. В следующий раз я из нее все вытяну. И пусть, наконец, скажет, где находится. Разозлилась Наташа. Да, у меня неприятности. Вернее, подруга пропала. Представляете? Вроде пропала, а вроде и нет. Разве так бывает? Бывает. Увез ее какой-то парень в неизвестном направлении. Попался бы он мне сейчас. Номер машины я, к сожалению, не запомнила. Не сообразила. Большие красивые глаза Наташи недобро блеснули. Можно было бы не сомневаться, уж она бы отомстила за Вальку по полной программе. Никто бы не ушел от справедливого возмездия. Все зло на свете от мужчин. Наташа пристально посмотрела на Сергея, и тот почувствовал, как за всех обманутых девчат его режут на мелкие кусочки, закатывают в бочку и бросают в пучину морскую. «Около магазина она меня не видела», — напомнил он себе и изобразил на лице участие. «Если только издалека». «А что за парень?» — небрежно поинтересовался Сергей. «В том-то и дело, что не знаю. Я его один раз мельком со спины видела. Здоровый, как лось, выше вас, и плечи вот такие». Наташа развела руки, подумала немного и развела их еще больше. Речь теперь шла как минимум об Исполине или Атланте, держащем небо. Волосы черные, глаза наглые. «Вы же со спины его видели», — напомнил Сергей, сдерживая улыбку. «Неважно». Наташа вновь подперла щеку рукой, мол, не мешайте переживать и терзаться, и без вас тошно. «Валька такая хорошая, доверчивая, наивная, запудрил этот проходимец ей голову, а она и поверила. Когда только успел. Не встречалась же она ни с кем. Это меня и беспокоит. И голос по телефону у Вальки несчастливый. То есть она меня утешает и ерунду какую-то говорит. А что дальше?» Наташа тяжело вздохнула. «Нормальный мужчина так себя не ведет. С нормальными всегда все понятно. Разве нет?» Она вопросительно посмотрела на Сергея. «Абсолютно согласен», — ответил тот. «Или поиграется и бросит, или... Знаете, в голову иногда такие страшные мысли лезут. Еще по моргам придется звонить. Не дай бог, приютят». «Что?» Пряча смех, Сергей быстро развернулся и полез под мойку. Еще немного, и из него сделают маньяка-убийцу, который сначала держал жертву в чулане, а затем без всякого сожаления расправился с ней. «Наташа, за что же вы меня так? Утешай вас после этого». «Знаете, сколько на свете придурков?» «Догадываюсь». Сергей выпрямился и стал возиться с краном. «Но есть и хорошие люди. Зачем же сразу думать о плохом? Вы бы родственникам своей подруги позвонили. Вдруг они что-то знают?» «Нет у нее никаких родственников». «А теперь нужно осторожно выяснить, не интересовался ли кто-нибудь Валентиной последнее время?» «И никто к ней в гости не приходит, не навещает?» «Не-а. Одноклассницы замуж повыскакивали. Не до Вальки им. А на работе только приятельницы да знакомые». Наташа побарабанила пальцами по столу. попыталась убрать за ухо непослушную рыжую прядь, шмыгнула носом и гордо сообщила: «Я ее единственная и самая лучшая подруга». «Охотно верю. Если Вальку кто-нибудь обидит, то я с ним мигом разберусь. 100 раз пожалеет о содеянном. А без воды человек сколько может прожить?» Вдруг поинтересовалась Наташа, явно возвращаясь к трагическим мыслям. «Вам это не грозит», — улыбнулся Сергей. «Кран я починил». Он повесил кухонное полотенце на спинку стула и стал убирать инструменты в чемоданчик. Наташа равнодушно покосилась на раковину и перевела взгляд на сантехника. «Я бы в полицию пошла, но там и слушать меня не станут. Валька же звонит, жива, здорова. Говорит, что у родственника живет. Врет, конечно. Влюбилась, видно, по уши, вот и сочиняет». «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — с легкостью пообещал Сергей. «Вдруг ваша подруга встретила настоящую любовь и скоро выйдет замуж. Такое случается гораздо чаще, чем вы думаете». Он улыбнулся и мысленно произнес: «Валька, что только не приходится говорить ради тебя. Я так скоро романтиком стану и стихи начну читать. Наталья, вы как относитесь к стихам?» Выдав еще несколько утешительных слов, Сергей покинул квартиру, спустился по ступенькам на первый этаж и вышел из подъезда. Спектакль можно было считать законченным. Наташа ему понравилась, отчего на душе потеплело. «Задание выполнил», — с усмешкой подытожил Сергей, представляя, с каким нетерпением Валька будет его расспрашивать, с какой смешной жадностью начнет вытягивать подробности. «Да, скучает по тебе Наташка». День выдался не слишком жарким, но комбинезон практически не пропускал воздуха. Сергею хотелось побыстрее снять его и натянуть футболку и джинсы, однако он не стал спешить к машине. Выпить бы холодной минералки. «Эй, парень, угости одинокого человека сигареткой!» — послышался дребезжащий голос со скамейки. Сергей обернулся и увидел худого, сморщенного, неприятного мужичка с огромным фиолетовым носом. Сухоруков любил дышать свежим воздухом, считая, что таким образом продлит свою жизнь лет на 20. Курение же, по его мнению, настоящим злодеям помешать никак не могло. Наоборот, никотин закалял организм и убивал всякую ненужную дрянь. Сергей подошел ближе и сунул руку в карман. «Угощайтесь». Вытащив 3 сигареты из протянутой пачки, Сухоруков внимательно оглядел незнакомца, пошлепал губами и прищурился. «Сантехник, значит. Или еще какой-то рабочий класс. Понятненько. Рожа только больно гладкая. Подозрительный субъект, между прочим». Прикурив, выпустив в голубое небо серые клубы дыма, пенсионер фыркнул и плюнул на асфальт. «Надо было 5 сигарет брать. Или 6. С сожалением подумал он и бросил осторожный взгляд на необычные часы с рубинами. Уж золотишко от дешевки отличить не проблема. Не зря же он, Сухоруков, 2 года проработал в стоматологической клинике». «Не знаю тебя что-то», — важно произнес пенсионер, закинув ногу на ногу. «Не видывал раньше». «Да я кран чинил в 38-й квартире», — по-простецки ответил Сергей. «У Натахи». Интерес Сухорукова мгновенно возрос. Сантехник с дорогущими золотыми часами побывал в квартире его личной врагини. Уж не вор ли какой? А то подружиться с хорошим человеком никогда не мешает. Нет, не вор. Стоит, разговаривает, никуда не торопится. Кажется, хозяйку так звали. «Дура перезрелая. Замуж никто не берет. Вот сантехников и вызывает. Чтобы, значит, подсобили в ее тяжелой женской доле». Практически с наслаждением сообщил Сухоруков и счастливо-мечтательно вздохнул. «Очень до мужиков охота. И ко мне приставала. Вот те крест». Сергей наблюдал, как носатый мужичок часто крестится, и размышлял, а не прощупать ли его заодно. Лишним не будет. Голова у Наташкиного и Валькиного соседа явно набекрень. Да и врет заливисто, но наверняка сидит у подъезда целыми днями и уж точно мимо себя никого чужого не пропустит. Может, Валентиной все же интересовались? Ко мне не приставала, но о горе своем поведала, сказал Сергей, забрасывая удочку. Подруга у нее куда-то делась. Непонятная история. Такая же свиристелка, как и Натаха. Соплячка только. Валькой звать. Перебил Сухоруков и тут же задумался, пытаясь сообразить еще какую-нибудь гадость. День не радовал, не получалось записать в тетрадочку очередной подвиг, а так хотелось. Уж не знаю, кому Валька может понадобиться. Тощая швабра, совсем неинтересная. На женщину вообще не тянет. Вроде сирота. Ага, папашка великий коррупционер был, или мафиози, денежки у него всегда водились. А мать с приветом, психическая, значит. Когда она померла, Валька совсем стыд потеряла. Понятное дело, родительница мешала ей полюбовников в квартиру водить. Честно говоря, в нашем доме порядочных людей раз-два и обчелся. Эх, обмельчал народ, а молодежь вообще сбрендила. Выдал Сухоруков и почесал лоснящийся нос. Осторожно метнув взгляд на часы Сергея, пенсионер попытался запомнить их более детально. Интуиция подсказывала, что для хорошо спланированной гадости они пригодиться могут. Последние 3 дня у Сухорукова даже сердце побаливало от тоски. Все разъехались по деревням да дачам. Заняться совершенно нечем. Даже Наташка, главная врагиня, сидела безвылазно в квартире и не ввязывалась с ним ни в какие разборки. Наверняка подруги, знакомые есть, волнуются, приходят, спрашивают. «Да о чем ты говоришь? Валька как сгинула, так пол района вздохнула с облегчением. До того она противная, жуть! Задницей направо и налево виляла, меня жизнь не учила. В лифте дармоедка нехорошие слова на стенах писала». Сухоруков многозначительно поднял указательный палец и добавил. «Матерные. Сладу с ней не было. Уж прибили, небось, сиротинку. Лежит где-нибудь под землей. Траву кормит». В голове Сергея промелькнуло емкое слово. «Дурдом». Получив ответы на все вопросы, распрощавшись с еще 3 сигаретами, он зашагал к машине. Минералка и легкая одежда — единственное, что ему было нужно. Усевшись за руль, Сергей провел рукой по волосам и машинально посмотрел на запястье. Часы! Он забыл их снять, когда ходил к Наташе. Ладно, ерунда. Та наверняка не приняла их за дорогую вещь. А мужичок с фиолетовым носом? Об этом сухофрукте лучше вообще не вспоминать. Сергей взял мобильный и набрал номер Вальки. Новый телефон ей подарил Казаков, так что со связью проблем не было. «Да!» — раздался звонкий нетерпеливый голос. «Привет!» — весело сказал Сергей. «Как там Наташка?» «Ты бы сначала спросила, как я». Он откинулся на спинку кресла, расслабился, протянул руку и качал медвежонка, висевшего на зеркале. «Что за кошмарный товарищ с огромным носом проживает в вашем доме?» «С баклажанным?» «Да, редкостный затейник». «Это Сухоруков, наш враг. Воюем с ним, воюем, и все бестолку. Ну его! Пожалуйста, расскажи про Наташку». «Ладно уж», — ответил Сергей, — «но в обмен на кино». После небольшой паузы Валька строго произнесла. «Хорошо, но учти, я согласилась только потому, что ты не оставил мне выбора». «Обязательно учту». Он улыбнулся и тоже взял паузу. «Ну же!» — потребовала Валька. «А ты совсем не хочешь идти со мной в кино?» Растягивая время, поинтересовался Сергей. «Хочу, но совсем немного». «Уж так и быть, расскажу про Наташку. Живет она отлично. Кран, кстати, я починил. Почти. Вроде все». «Так нечестно!» Сергей рассмеялся и продолжил мучить Вальку. «Дело было так. Я нажал на кнопку звонка, Потом раздались шаги. А затем приятный женский голос спросил: «Кто там?» Я ответил: «Люди добрые, пустите сантехника переночевать». Валька тоже засмеялась и сказала: «Все ты врешь. Наташка никогда не спрашивает, кто там, а я ее ругаю за это». «Сдаюсь, ты меня прижала к стенке». Сергей вновь улыбнулся и в красках и лицах поведал о своей разведывательной операции. «Ты даже не представляешь, какие у меня, оказывается, широкие плечи и какой я высокий. И, конечно, злодей». «Как же хорошо, что у меня есть Наташка», — счастливо произнесла Валька в ответ. Она всегда приходит с темнотой, всегда притягательна и недоступна. Увидеть ее, вдохнуть смесь ароматов кардамона, ванили, грейпфрута, услышать бархатный голос, и ничего уж больше не надо. Вот оно, счастье. Каждый день в ожидании, раздался ли звук шагов, скрипнет ли дверь при ее появлении, или тишина, верная подруга одиночества, болью отзовется в сердце. Он любит Ольгу, очень сильно любит, и готов на все, о чем бы та ни попросила. «Дмитрий Григорьевич, я домой», тряхнув кудряшками без 5-7, скажет Зиночка и подумает: «Каждый день остается. Август на дворе, погода замечательная, а он все над бумагами чахнет». Зиночка закатит глаза к потолку или недовольно покачает головой. Оглянется у двери и, не встретив заинтересованного взгляда, покинет кабинет. Если начальнику охота сидеть в четырех стенах день и ночь, то у нее есть дела поважнее. Кино, рестораны и Макс из фитнес-клуба. «Лето, лето!» вздохнул Поляков, ослабляя узел галстука. «Ненавистное лето!» Ольга не терпит, когда светло, когда людно, и за прошедший месяц приезжала только 3 раза. Правда, звонила и писала по электронной почте довольно часто, особенно на этой неделе. Дмитрий Григорьевич положил руки на подлокотники кресла и закрыл глаза. Погрузившись в воспоминания, он улыбнулся. Мелькающие картинки наполнили душу радостью, нежностью и страстью. Ольга. Ольга. Ольга. Тоненькая, всегда в черном и всегда вуаль на лице. Не думал, не гадал, что способен на такие чувства. Но любовь сама выбирает. Кого казнить, кого миловать, а кого пришпилить острыми стрелами к стенке. Бабац! И даже не дернешься. Дмитрий Григорьевич уже давно жил с пронзенным насквозь сердцем, и это состояние топило его в неописуемом восторге. Пусть безответно, пусть безнадежно, но как волшебно! Он встал, постоял у окна, вернулся в кресло, допил холодный кофе, 2 часа поработал, а потом опять погрузился в мечты. Дверь скрипнула. Поляков вздрогнул и резко поднялся. Она пришла. «Ольга!» «Добрый вечер. Простите, я опять без предупреждения». Ольга специально не звонила заранее, потому что знала, он ждет. А внезапные появления лишь разжигают страсть в сердце. Как он смотрит? Точно благодарит за сам факт ее существования, за то, что дышит с ней одним воздухом, за то, что получил право любить. «Я всегда рад вас видеть». Подойдя к столу, Ольга коснулась уголка папки. Черный полупрозрачный шарфик, напоминающий грозовое облако, съехал вниз и оголил плечо. «Есть какие-нибудь новости?» «Нет», — ответил Поляков. Автоматически застегнул пуговицу пиджака, поправил очки и бесшумно втянул в легкие побольше воздуха. Замер, а затем также бесшумно выдохнул. «Но они будут, даю слово». «Я волнуюсь». «Нельзя так, ничего страшного не случилось». «Вы не поймете меня, наверное». «Ольга, Я понимаю вас. Поляков резко шагнул к ней, взял за руку и сжал длинные тонкие пальцы. Прикосновение отозвалось сладкой волной, пробежавшей по телу вверх и вниз. Сердце заколотилось бешено. Дмитрий Григорьевич вдруг устыдился своих чувств, захотел отойти, отвернуться, но, ощутив дыхание Ольги, остановился. — Я вам нравлюсь, не так ли? — спросила она. — И что же выбрать? Нет, значит, потерять надежду. Да, оказаться смешным. Почему же их жизненные пути не пересеклись раньше, когда он был молод, строен и более уверен в себе? Почему такая несправедливость? Поляков сжал пальцы Ольги еще сильнее. Ему вдруг показалось, будто он слышит музыку. Такое случалось и раньше. Стоило подойти к ней близко, и в ушах начинала звенеть мелодия. С чего эта чертовщина? С чего? — Да, — мужественно ответил он. — Давно? — С того дня, как увидел вас. Кто бы знал, как тяжело дались Полякову эти слова. Точно закрыв глаза, он прыгнул в пропасть, полагая, что внизу его ждут заточенные, несущие смерть колья. Сколько дней Дмитрий Григорьевич сидел в своем кабинете, мечтая об Ольге? Сколько написал страстных стихов, мальчишеских, глупых? Сколько раз переворачивал кофейную чашку, надеясь увидеть знакомый силуэт на блюдце? Найти хоть какое-нибудь подтверждение тому, что она не исчезнет из его жизни так же неожиданно, как появилась? Сколько? Сколько? Сколько? Это ведомо лишь книгам, стоящим на полке, лишь тикающим часам, лишь высокому, удобному кожаному креслу. Никому из людей Дмитрий Григорьевич не мог доверить своих чувств. — Опустите жалюзи. — Что? — переспросил он. — Светло, — коротко ответила Ольга. Поляков быстро шагнул к окну и потянул на себя шнур. Но движение вышло неловким, и выполнить просьбу с первого раза не получилось. Лето, лето, ненавистное лето. Обернувшись, он замер. Ольга стояла около дивана. Еле уловимый звук расстегивающейся молнии и юбка черной кляксой упала на пол. «Помогите же мне», — сказала Ольга тихо, но с требовательными нотками в голосе. «Я сейчас. Да, конечно, я сам». Что происходит? Поляков не понимал. Представить, будто женщина из грез захочет подарить ему себя, он категорически не мог. Руки задрожали. Вена на виске запульсировала. Ноги стали ватными. В голове образовалась мешанина из слов. Зачем же Ольга разделась? Зачем? Неужели... Дмитрий Григорьевич неуверенными шагами направился к дивану. Споткнулся, извинился, споткнулся еще раз и еще раз извинился. «Да что же со мной?» — отругал он себя и сделал попытку успокоиться. «Ольга...» — в ответ она смело шагнула к нему. Расстегивая непослушными пальцами маленькие пуговки черной кофты, Поляков не решался поднять голову. Через плотную ткань вуали Дмитрий Григорьевич боялся увидеть блеск насмешливых глаз. Даже если это злая шутка, то пусть она продлится как можно дольше. Он готов простить, забыть все, что угодно, лишь на одну минуту, пусть иллюзорного, но все же счастья. — Я скучала, — сказала Ольга просто. — Я тоже. Всегда. Какой у нее голос? Спокойный, ироничный, грустный, едкий. Поляков захотел понять и не смог. Сейчас он не был успешным адвокатом, хладнокровно разбирающим на звенья любые проблемы. Он был просто мужчиной, любящим и надеющимся на невозможное. Сняв очки, Дмитрий Григорьевич занервничал, не зная, куда их положить. Беспомощно, как маленький ребенок, завертел головой и забормотал. — Извините, извините. — Дайте же сюда. Забирая у него очки, сказала Ольга. Протянув руку, она положила их на книжную полку и спросила. — Почему вы на меня не смотрите? — Не знаю. — Признаться честно, боюсь. — Смотрите на меня, Дмитрий Григорьевич. Прошу вас. Она осторожно, не торопясь, демонстрируя каждый изгиб своего тела, легла на диван. «Какая же вы тоненькая и хрупкая!» — выдохнул Поляков, присаживаясь рядом. Пальцы коснулись шелковистой кожи, побежали вверх, к впадинке на шее, и остановились. У него не было права приподнять вуаль. Ольга дарила себя, но не свою тайну. Полякову не хотелось торопиться, не хотелось комкать прекрасные мгновения, кружащие голову, дарующие ни с чем не сравнимые ощущения. — Спасибо вам, — прошептал он, вдыхая смесь ароматов кардамона, ванили и грейпфрута. Его одинокий, тоскующий, трепетный мир слился воедино с миром любимой женщины. Медленно, плавно и осторожно. Край вуали немного загнулся, открывая подбородок. Именно в этот момент, увидев лишь маленькую часть лица Ольги, Поляков прочувствовал ее обнаженность.